গোপী জন্ম মালা জয়গিরি বরধারি জয়গিরি বরধারি যশোদা নন্দনা জয় ব্রজ জনরঞ্জন জয় ব্রজ জনরঞ্জন তীরবন সারি শ্রীমদ ভাগবতম – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Мишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 4. Видура встречает Майтрею. Шукадева Госвами сказал: «О царь, встретившись на берегу Ямуны с Видурой и проведя некоторое время в беседе о трансцендентных качествах, играх, имени, славе Верховного Господа, Удхава снова погрузился в глубокую печаль. Эта ночь пролетела для Удхавы как одно мгновение, а на рассвете он распрощался с Видурой. Комментарий. В данном стихе Кришну называют Вишвамурти. И Удхава, и Видура были глубоко опечалены уходом Господа Кришны. И чем больше они говорили о трансцендентном имени, славе и качествах Господа, тем отчетливее проступали для них черты Его образа, который виделся им повсюду. Видение трансцендентного образа Господа не мираж и не плод воображения. Этот образ – сама абсолютная истина. Когда человек видит Господа в образе Вишвамурти, это не значит, что Господь утрачивает свои личностные качества или трансцендентную вечную форму. Напротив, Господь являет себя преданному в этой вечной форме, и преданный видит этот трансцендентный образ Господа повсюду. Вишвамурти означает «вселенская форма Господа». Махараджа Парикшит обратился к Шукадеве Госвами. Господь трех миров, Шри Кришна, завершил свои игры на земле, а лучшие из великих военачальников, представители родов Вришни и Бходжи, покинули этот мир. Почему же Удхава остался на земле, а не ушел вместе с ними? Комментарий. Шри Джива Госвами переводит слово «Нидханам» как «трансцендентная обитель Господа». «Ни» значит «высший», а «дханам» – «богатство». Поскольку обитель Господа является высшим проявлением его трансцендентного богатства, его называют «Нидханам». Оставляя в стороне грамматический анализ, необходимо отметить, что истинная цель употребления слова «Нидханам» – указать на то, что все члены рода Вришни и Бходжи были приближенными Господа. И после того, как Господь завершил свои игры, все они вернулись на свои места в трансцендентной духовной обители. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур переводит слово «акритим» как «игры». «А» значит «полный». «Критим» — трансцендентные игры. Поскольку Господь не отличен от своего тела, не может быть речи о том, чтобы Он сменил или оставил его. Не желая нарушить законы и обычаи материального мира, Господь делает вид, будто рождается и оставляет тело. Но чистым преданным Господа хорошо известно истинное положение вещей. Поэтому тем, кто серьезно относится к изучению Шримад Бхагаватам, необходимо пользоваться комментариями, составленными такими великими ачарьями, как Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти. Тем, кто не является преданным Господа, комментарии и пояснения этих ачарьев могут показаться измышлениями. Но ученики, принадлежащие к цепи ученической преемственности, осознают всю важность и уместность комментариев великих ачарьев. В данном стихе также заслуживает внимания слово «упагадешу». Все члены родов Вришни и Бходжи отправились прямо в обитель Господа. Другие преданные обычно достигают обители Господа не сразу. Но чистых спутников Господа не соблазняют никакие богатства планет материального мира. Некоторые преданные, достойные того, чтобы войти в обитель Господа, из любопытства хотят взглянуть на богатства высших материальных планет. Идя путем, ведущим к совершенству, они достигают этих планет, находящихся выше уровня Земли. Однако Вришни и Бходжи отправились прямо в обитель Господа, поскольку их не привлекала ни одна из материальных планет. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит также, что, согласно словарю Амаракоша, одно из значений слова «акрити» — знак. Господь Кришна знаком велел Удхаве после его ухода отправиться в Бадарика Ашрам. И Удхава, будучи чистым преданным Господа, вместо того, чтобы вернуться к Богу, в его обитель, в точности исполнил приказание Всевышнего. Вот почему Удхава остался на земле даже после того, как Господь покинул ее. Шукадева Госвами ответил на вопрос царя Парикшита. «О царь! Проклятие брахманов было всего лишь предлогом. На самом деле, за всем случившимся стояла высшая воля Господа. Он хотел уйти из этого мира, после того, как отправит отсюда свою непомерно разросшуюся семью. Думая над этим, он рассуждал так». В данном стихе особого внимания заслуживает слово «тиякшьян», указывающее на то, что Кришна оставил свое тело. Господь является вечной формой бытия, знания, блаженства. И, следовательно, его тело – это он сам. Тогда каким же образом он мог оставить свое тело и исчезнуть с лица земли? Между непреданными и Майявади не прекращаются споры о загадочном исчезновении Господа. Шрила Джива Госвами в Кришна Сандарбхе окончательно разъясняет этот вопрос и рассеивает все сомнения, которые могут зародиться в умах невежественных людей. Как утверждает Брахма Самхита, Господь проявляет себя во множестве форм. Там сказано, что формам Господа нет числа, и когда Господь предстает перед взорами живых существ, как это сделал Господь Кришна, все его формы сливаются в одну. Помимо этих духовных трансцендентных форм, Господь обладает вселенской формой, которую созерцал Арджуна на поле битвы Курукшетра. В данном стихе употреблено слово «спхитам», указывающее на то, что Господь покинул свою гигантскую вселенскую форму, виратрупу, а не изначальную, вечную форму, поскольку крайне маловероятно, чтобы он стал менять свою форму сачит-ананда – вечности, знания и блаженства. Преданным Господа это кажется простым и понятным. Но непреданные, которые не занимаются служением Господу, либо не могут понять этой простой истины, либо намеренно затевают споры, стремясь опровергнуть утверждение о том, что трансцендентное тело Господа вечно. Причиной тому присущая несовершенным живым существам склонность обманывать других. Кроме того, еще и сегодня можно видеть, как в различных храмах преданные поклоняются трансцендентной форме Господа, сознавая, что форма божества в храме не отлична от самого Господа. Таково непостижимое действие внутренней энергии Господа, описанное в Бхагавад-гите. Господь сохраняет за собой право не открывать себя всем и каждому. Имя и форму Господа невозможно постичь с помощью материальных чувств. Однако, чтобы явить себя взором мирских людей, он принимает форму вират-рупы, вселенской формы. Это дополнительное материальное проявление формы Господа связано с ним так же, как подлежащее связано с определениями. Если убрать из предложения прилагательное, которое служит определениями подлежащего, само подлежащее останется неизменным. Аналогичным образом, когда Господь оставляет свою вират-рупу, вселенскую форму, его вечная форма остается неизменной, хотя между ним самим и любой из его бесчисленных форм не существует принципиальной разницы. В пятой песне будет рассказано о том, как обитатели различных планет и по сей день поклоняются разным формам Господа, и как ему поклоняются в многочисленных храмах, существующих на Земле. В своих комментариях Шрила Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Такур весьма обстоятельно разъяснили эпизод ухода Господа, подкрепив свои объяснения цитатами из авторитетных ведических источников. Мы сознательно не приводим здесь их объяснений, чтобы не увеличивать объемы этой книги. Исчерпывающее объяснение этого события дано в Бхагавад-гите, как явствует из приведенной выше цитаты. Господь сохраняет за собой право не открывать себя всем и каждому. Он скрывает себя от взоров непреданных, у которых нет ни любви, ни преданности к Господу, тем самым еще больше отдаляя их от себя. Господь сошел на землю по просьбе Брахмы, который обратился с молитвами к Ширадакашай Вишну. Поэтому, когда Господь явил себя на земле, все формы Вишну слились с Ним, а когда Он исполнил свою миссию, все они вновь разделились, заняв свои прежние места. Покидая материальный мир, я вижу, что Удхава, лучший из моих преданных, является единственным, кому можно непосредственно доверить знания обо мне, сказал Верховный Господь. Комментарий. В данном стихе особенно важными являются слова «джнанам мад ашраям». Трансцендентное знание состоит из трех разделов. Знание о безличном брахмане, знание о всепроникающей сфере души и знание о личности Бога. Из них особенно важным является трансцендентное знание о личности Бога, которое называют «бхагават татва вигьяны», что значит «специальное знание о личности Бога». Постичь эту науку можно только занимаясь чистым преданным служением Господу. Это подтверждается также в Бхагавад-гите. Господь говорит, только те, кто занимается преданным служением Мне, могут действительно постичь трансцендентное положение Господа. Удхава считался лучшим из всех преданных, живших тогда на земле. Поэтому Господь по своей милости лично дал ему наставление, чтобы после его ухода из этого мира люди могли воспользоваться знаниями Удхавы. Это одна из причин, по которой он велел Удхаве отправляться в Бадарика Ашрам, где Господь пребывает в форме божества Нара-Нараяны. Тот, кто постиг тайны трансцендентной науки, может непосредственно получать знания от установленного в храме божества. Поэтому преданный всегда старается поселиться поблизости от какого-нибудь храма Господа, чтобы по милости Господа проникнуть в глубины трансцендентной, то есть духовной науки. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 27 по 30, 4 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура встречает Майтрею». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах.